Возвращение Альсибьяда. Мистер Фред Бартнер страшно опечалился и рассердился, обнаружив, что колесо его коляски грозит расставание с шиной. «Если желаете, — сказал правивший лошадью негритенок, — можем заехать к старому мусье Жанба и починить колесо. У него тут лучшая кузница в приходе». «Кто он такой, этот старый мусье Жанба? — осведомился молодой человек. «Как так получилось, сэр, что вы не знаете старого мусье Жана Батиста Плашеля? Он старенький-престаренький. После того, как его сына, мусье Альсибьяда, убили на войне, у Жанба в голове все перепуталось. Он живет вон там. Видите эту шиповниковую изгородь, что разрослась на полдороге? Еще 12 лет назад, до того, как компания Texas and Pacific соединила города Новый Орлеан и Шривпорт стальными рельсами, было обычным делом разъезжать по центральной Луизиане в коляске. Молодой, увлеченный новоорлеанский комиссионер Фред Бартнер путешествовал именно таким способом, направляясь из своего дома в какое-то место на Кейн-Ривер, которое отделяло от Накитоша полдня пути. После устья Кейн-Ривер ездоки миновали множество плантаций, больших и маленьких. Нигде не виднелось ничего похожего на селение, не считая маленькой деревушки Клутьевиль, промелькнувшей на сером рассвете. «Этот городишко старый-престарый, говорят, ему больше сотни лет. По мне, так он жутко древний», — заметил негритенок. И вот теперь перед их взглядами предстала буйно разросшаяся шиповниковая изгородь месье Жанба. Было рождественское утро, однако солнце пригревало, и воздух был так мягок, что Бартнер счел необходимым снять пальто и положить его себе на колени. У въезда на плантацию он вышел из коляски, а негритенок покатил к кузнице, стоявшей на краю поля. Низкий дом в конце длинной магнолиевой аллеи, расстилавшейся перед Бартнером, издали казался до нелепости длинным при такой высоте. Это было покрытое светло-желтой штукатуркой одноэтажное здание с массивными деревянными ставнями блекло-зеленого цвета. Его опоясывала широкая галерея, увенчанная нависающей кровлей. На верхней ступени крыльца стоял дряхлый старик с маленькой ссохшейся фигуркой и длинными белоснежными волосами. На голове у него была широкополая фетровая шляпа, а на согменных плечах — коричневый клетчатый плед. Рядом с ним стояла высокая изящная девушка в ярко-голубом шерстяном платье. Судя по всему, она отговаривала пожилого джентльмена, который явно намеревался спуститься с крыльца, чтобы встретить приближающегося гостя, не делать этого. И не успел Бартнер приподнять шляпу, как месье Жанба обнял молодого человека дрожащими руками и воскликнул дребезжащим старческим голосом: «Наконец-то! Сын мой! Наконец-то!» На глаза девушки навернулись слезы, и она покраснела от смущения. «О, простите его, сэр, пожалуйста, простите его», — шепотом взмолилась она, мягко пытаясь высвободить изумленного Бартнера из объятий месье Жанба. Но, к счастью, стариком, по-видимому, овладела новая мысль, потому что он отстранился от гостя, и, семеня ногами, точно маленький ребенок стал быстро удаляться по галерее. Когда он заворачивал за угол, легкий ветерок разметал его пушистые седые волосы и принялся полоскать коричневый плед. Бартнер, оставшись наедине с девушкой, поспешил представиться и объяснить причину своего визита. «О, мистер Фред Бартнер из Нового Орлеана? Комиссионер!» — воскликнула та, приветливо протягивая ему руку. «Весьма известный в Накитошском приходе. Не наш комиссионер, мистер Бартнер», — простодушно добавила красавица, «но все равно желанный гость в доме моего деда». Бартнеру захотелось поцеловать ее, но он лишь поклонился и сел в большое кресло, на которое она указала. Он гадал, сколько времени, самое большее, понадобится, чтобы залатать шину. Девушка села перед ним, сложила на коленях руки, после чего с пылкостью и очаровательной доверительностью, которые показались ему чрезвычайно привлекательными, объяснила причины странного поведения своего дедушки. Много лет назад ее дядя Альсибьяд, отправляясь на войну, с жизнерадостной убежденностью юноши пообещал своему отцу, что непременно вернется к рождественскому обеду. Он так и не вернулся. А в последние годы, когда месье Жанба начал слабеть телом и разумом, давнишняя затаенная надежда воскресла и вновь поселилась в сердце старика. Каждое Рождество он ждал прихода Альсибьяда. «Ах, если бы вы знали, мистер Бартнер! как я старалась отвлечь его от этой мысли. Несколько недель назад я сказала всем неграм, большим и маленьким, если кто-нибудь из вас посмеет произнести в присутствии месье Жан-Батиста слова «рождественский подарок», вам придется держать ответ передо мной. Бартнер не мог припомнить, чтобы чье-то повествование столь глубоко заинтересовало его. «А вчера вечером, мистер Бартна, я сказала дедушке, «Дедуля, ты знаешь, что завтра великий праздник Троицы? Утром мы вместе прочтем нашу литанию и сотворим молитву, которую читают, перебирая четки». Он не ответил ни слова. «Он хитрый, да?» А сегодня на рассвете стал стучать тростью в задней галерее, созывая негров. Разве они не знают, что нынче Рождество, и для его сына Альсибьяда, которого он ожидает сегодня, надо приготовить роскошный ужин? Значит, он принял меня за своего сына Альсибьяда? Весьма прискорбно, — сочувственно ответил Бартнер. Он был приятным молодым человеком с открытым лицом. Внезапно девушка вскочила, трепеща от снизошедшего на нее озарения, приблизилась к Бартнеру и в пылком порыве положила руку ему на плечо. «О, мистер Бартна, если бы вы оказали мне милость, величайшую милость в моей жизни!» Молодой человек выразил безоговорочную готовность. «Пусть дедушка всего на одно единственное Рождество обретет в вас своего сына! Пусть сбудется его многолетняя мечта — рождественский обед с Альсибьядом!» Бартнер не был непреклонным пуританином, однако правдивость являлась не только его принципом, но и привычкой. «Мне кажется, обманывать его жестоко, — поморщился он, — это было бы...» Ему не хотелось произносить неправильно, но девушка догадалась, что он подразумевал. «О, что до этого, — рассмеялась она, — то вы останетесь чисты, как первый снег, мистер Бартна. Я возьму этот грех на свою совесть. Вся ответственность ляжет на мои плечи». «Эсме!» Дребезжащим голосом стал звать ее старик по-французски, семенящими шажками возвращаясь назад. «Эсме, дитя мое, я распорядился насчет обеда. Проследи за тем, чтобы стол был накрыт как положено». Столовая находилась в торце дома и выходила окнами на боковую и заднюю галереи. Здесь, над высокой деревянной каминной полкой с незатейливой резьбой, нависало широкое старомодное зеркало, в котором отражались стол и сидящие за ним люди. Стол ломился от яств. На одном его конце сидел месье Жанба, на другом — Эсме, посередине — Бартнер. Им прислуживали два паренька-грифа — крупная чернокожая женщина и маленькая мулатка. На улице, но совсем под рукой, расположился резервный отряд, и из-за наружных подоконников постоянно высовывались маленькие черные и желтые личики. Окна и двери были распахнуты, а в очаге пылали ветки пеканового дерева. Месье Жанба ел понемножку, но жадно и быстро, после чего неподвижно застывал, восхищенно созерцая гостя. «Обрати внимание, Альсибьяд на вкус индейки», — заметил он. «Она приправлена орехами пекан, теми самыми большими, с дерева убаю. Я повелел собрать их специально для тебя». В самом деле, тонкий, насыщенный привкус орехов был весьма ощутим. Бартнер не мог избавиться от нелепого ощущения, будто он играет на сцене, и время от времени ему приходилось предпринимать усилия для того, чтобы освободиться от присущей актерам-любителям скованности. Но когда он обнаружил, что мадемуазель Эсме относится к происходящему столь же серьезно, как ее дедушка, замешательство почти парализовало его. «Боже мой! «Дядя Альсибьяд, вы ничего не едите!» — восклицала девушка. «Но, может, у вас пропал аппетит? Карбо, наполни бокал молодого хозяина. Даролиза, ты мало заботишься о господине Альсибьяде. У него нет хлеба». Ослабевший рассудок месье Жанба воспринимал действительность весьма смутно. Он, подобно сну, придавал гротескному и неестественному сходство с реальностью. Пожилой джентльмен одобрительно кивал головой, когда с губ Эсме без запинки слетало очередное «дядя Альсибьяд». Когда она готовила для гостя послеобеденный брюлю, крошечную чашечку черного кофе с облитым бренди и подожженным кусочком сахара, он напомнил внучке: «Твоему дяде Альсибьяду нужно два кусочка, Эсме. Этот баловник обожает сладкое. Два или три кусочка, Эсме». Бартнер мог бы поистине насладиться великолепным брюэлю, приготовленным ловкими ручками Эсме, если бы не этот лишний кусочек. После ужина девушка поудобнее устроила деда в большом кресле на галерее, где он любил сидеть, когда позволяла погода. Она поплотнее укутала его в плед, а вторым пледом укрыла ему колени, взбила подушку ему под голову, погладила под впалой щеке, поцеловала в лоб под полями шляпы и оставила его на солнышке греть ноги и старые ссохшиеся колени. Эсме и Бартнер отправились прогуляться под магнолиями. Они шагали прямо по фиалкам, выбивавшимся из буйно разросшихся бордюров, и в воздухе разливался тонкий аромат раздавленных цветов. Молодые люди наклонялись и срывали целые пучки фиалок, а также собирали розы, которые до сих пор цвели под теплой южной стеной дома. Они болтали и смеялись, как дети. А когда устроились на залитых солнцем низких ступенях, чтобы составить из сорванных цветов букеты, Бартнера снова начала мучить совесть. «Знаете, — сказал он, — я не могу остаться здесь навсегда, как бы мне этого ни хотелось. Скоро я должен буду уехать, и тогда ваш дедушка поймет, что мы его обманывали. Увидите, как это будет тяжело». «Мистер Бартна», — ответила Эсме, элегантно поднося хорошенькому носику розовый бутон. «Когда я проснулась сегодня утром и стала творить молитву, я просила милосердного Господа, чтобы он подарил моему дедушке хоть одно счастливое Рождество. Господь ответил на мою молитву. Он ничего не дарует наполовину. Он обо всем позаботится. Мистер Бартна, сегодня утром я согласилась взять всю ответственность на свои плечи. Помните? Теперь я перекладываю эту ответственность на плечи Пресвятой Девы». Бартнер был восхищен, не вполне понимая, чем именно. То ли этой прекрасной и утешительной религией, то ли ее очаровательной приверженкой. Время от времени месье Жанба окликал его. «Альсибьяд, сын мой!» И Бартнер спешил к нему. Порой старик забывал, что хотел сказать. Один раз он позвал молодого человека за тем, чтобы спросить, пришелся ли тому по вкусу салат, или, возможно, он предпочел бы индейку с трюфелями. «Альсибьяд, мон фис!» И снова Бартнер с готовностью откликнулся на зов. Месье Жанба взял молодого человека за руку. Ласково, но вяло. Точно маленький ребенок. Бартнер крепко сжал его пальцы. «Альсибьяд, я собираюсь немного вздремнуть. Если, пока я сплю, явится Роберт Макфарлейн и опять начнет торговать Северена, скажи ему, что я не продам никого из своих рабов. Даже самого последнего негритёнка. Пригрози ему дробовиком, чтобы убирался во свояси. Смело бери дробовик, Альсибьяд, если он явится, пока я буду спать». Эсме и Бартнер позабыли, что существует такая штука, как время, и что оно проходит. Возгласы «Альсибьяд! Монфис!» прекратились. Солнце все ниже склонялось над западом, и его свет все крался наверх, постепенно заливая неподвижное тело месье Жанба. Он озарил восковые руки, безмятежно сложенные на коленях. Коснулся ссохшейся груди. Когда свет добрался до лица, его затмило другое сияние — ореол спокойной и мирной смерти. Бартнер, разумеется, остался на ночь, чтобы прибавить к помощи, любезно предложенной соседями, свои посильные услуги. Рано утром, перед отъездом, его позвали к Эсме. Она была охвачена скорбью, которую молодой человек едва ли надеялся облегчить, хотя и испытывал глубокое сочувствие. «Позвольте спросить, мадемуазель, каковы ваши планы на будущее?» «О, — простонала она, — я больше не могу оставаться на старой плантации, которая без дедушки не будет мне домом. Полагаю, я поселюсь в Новом Орлеане у тетушки Клементины». Последние слова были произнесены в носовой платок. При этом известие сердце у Бартнера ёкнуло, и молодой человек не мог не ощутить неуместную легкомысленность этого проявления. Он горячо пожал руку Эсме и удалился. Солнце светило все так же ярко, но утро было свежее и холодное. Вчерашние лужи на дороге покрывала тонкая корочка льда. Бартнер застегнул пальто на все пуговицы. Время от времени раздавались пронзительные свистки паровых хлопкоочистителей. В поле один-два дрожащих негра собирали с сухих голых стеблей остатки хлопка. Лошади удовлетворенно фыркали, громко стуча копытами по твердой земле. «Погоняй!» — велел Бартнер. «Лошади отлично отдохнули. Надо поспешить в Накитыш». «Вы правы, сэр. Мы потеряли целый божий день. Пропал денёк зазря». «Ну так что ж», — ответил Бартнер. «Я об этом не думал».